Утром в этот день кухарка Наталья приносила с базара теплые, только что испеченные жаворонки со сложенными крылышками и с черными изюминками вместо глаз, и говорила: «Ну, панычу, поздравляю вас!» Потом из маленькой комнатки-конурки, отгороженной от парадной передней, вылезала глухая тетя Соня, третья и самая старшая из маминых сестер. Она говорила только по-украински: «Ось тобі шибздик конфекти, тільки не їж усі зразу», и дарила мне круглую коробочку монпасье. Они были очень вкусные, и это было все. Дальше я не помню, чтобы мне кто-нибудь делал подарки. Впрочем, однажды мне подарили голубой мячик, но он был с дыркой. По субботам кузина Наташа, которая иногда подолгу жила у нас, водила меня за ручку во Владимирский собор. Как прекрасно, величественно и торжественно было там! Васнецовская гневная живопись заставляла трепетать мое сердце. Один страшный суд чего стоил. Откуда-то из недр растрескавшейся земли в день страшного суда выходили давно умершие грешники с изможденными неживыми лицами и тянули свои иссохшие руки к престолу Всевышнего. Из каких-то каменных подземелий среди развороченных могильных плит и гробов восставали цари в ржавых коронах с поломанными скипетрами, а худые и строгие праведники, высохшие как скелеты, возводили очи к небу, благочестиво прикрывая наготу свою длинными седыми бородами. Давно умершие люди, бледные и прекрасные царицы, в бозе почившие цари, все это толпилось у подножия трона в день последнего Божьего суда. А рядом, около алтаря, и наверху, в притворах, была живопись Нестерова. Как утешала она, как радовала глаз, сколько любви к человеку было в его иконах. Вот Борис и Глеб, похожие на царевичей из русских сказок. Вот Рождество Христово, созвездие, приведшее волхвов к яслям. Вот великомученица Варвара. И все это на фоне русских задушевных пейзажей со стройными елочками и юными подростками-березками. А какая вера светилась в глазах этих мучеников! Если Васнецов покорял и даже пугал мощью своей живописи, если его святые были борцами за веру, крепкими и мужественными, то святые Нестерова выглядели просветленными и благостными, тихими и примиренными с жизнью, которую они принимали, как она есть, но в самой глубине ее находили источники душевной чистоты русского народа. Образ Богоматери был наверху, в левом притворе. Нельзя было смотреть на эту икону без изумления и восторга. Какой неземной красотой сияло лицо Богоматери! В огромных украинских очах с длинными темными ресницами, опущенными долу, была вся красота дочерей моей родины, вся любовная тоска ее своевольных и гордых красавиц. Я окаменел, когда увидел впервые эту икону, и долго смотрел испуганно и беспомощно на эту красоту, не в силах оторвать от нее глаз. Много лет потом, уже гимназистом, я носил время от времени ей цветы. А внизу, в храме, по субботам, во время торжественного богослужения, пел хор Калишевского. Как пели они, эти мальчики, как звенели их высокие стеклянные голоса, какими чистыми горлицами отвечали им женские, как сдержанно и тепло рокотали бархатные басы и баритоны мужчин. Великим постом на Страстной неделе посреди церкви солисты из оперы пели «Разбойника благоразумного». Моя детская душа не могла вместить всех этих переживаний. Точно чьи-то невидимые ангельские руки брали ее и, как мячик, подбрасывали вверх,